Глава вторая. Тамалия. 2 недели промчались почти незаметно. Реабилитационные занятия, пара выходов в свет, собираю информацию, пытаюсь составить иерархическую схему, такой, какая она внутри, а не на поверхности. Скоро должна быть первая встреча со связным, хоть бы Лерку прислали, душу отвезти. Сижу в гостиной за преобразованным столом. Нужно срочно заняться кабинетом. Да все не до того. Жизнь никак не устаканится. Включила сетевик, записываю то, что вспоминаю, под именами в схеме. Пишу шифрами, не приведите боги, попадется кому. Задумываюсь. Сопоставляю все, что узнала о троице. А есть ли она? Не может ли быть такого, что это некие подставные дамы, ведь их только в СМИ и видно, которыми руководят другие структуры? Да, все может быть, мало данных, хотя для 2 недель результат неплохой. От работы отвлекает перелив коммуникатора входной двери. Поскорее сворачиваю схему, засовываю сетевик в сейф, скрываю сейф фальш-панелью. Отвечаю. Возле дома стоит не кто-нибудь, а Корнель собственной персоной. Лучится улыбкой. На заднем плане дорогущий гравикар. Радостно выбегаю, открываю дверь, смотрю с восхищением и смущением, несу всякую чушь про оказанную мне честь. За Корнелем плетется полуголый парень. Торс открыт, на ногах серые холщовые штаны, босиком. Раб, думаю с отвращением. Между прочим, гораздо выше коротышки Корнеля и стройнее, и моложе не в пример. В руках папка с бумагами. Симпатичный, мышцы развиты как от тяжелого физического труда. Подтянутый живот... Худой только. Жалко, бедолагу пропадает тут. Молодость свою губит. Встряхнув головой, стараюсь не думать. Знала же, на какую планету попаду. Нужно изображать свою роль до конца. Дорогая наша Ямалита, Корнель вешает на дверь кнут. Знать не хочу, для чего его используют. Картинно разводит руки, заключая меня в символические объятия, и даже троекратно целует в щеки. Кажется, для этого ему приходится привстать на носки. В глазах раба сверкает ненависть. На мгновение кажется, он сейчас прыгнет и свернет хозяину башку. Но нет, сдерживается. «Ну как ты у нас? Освоилась?» «Да, спасибо, уже намного лучше», — отвечаю, приглашаю в гостиную. Корнель вальяжно заходит, кивнув рабу, чтобы тоже не топтался на пороге. Окидывает взглядом мое скромное жилище, не позволяет себе выказать пренебрежение, галантно целует руку, называет прекрасной госпожой, уточняет, нравится ли мне на планете, всего ли в достатке, не обижают ли, и так далее, и так далее. «Вот», — вдруг указывает на парня, — «решил тебе подарок сделать». Дурнота приливает горло. Не знаю, как удерживаюсь, чтобы не вспыхнуть. «Так это мне подарочек. Всю жизнь мечтала». Изображаю улыбку, не совсем понимающую. Корнель достает небольшой серый сенсорный пульт, забирает у раба папку. «Здесь все документы. Подпись свою поставишь. А это — управление». Довольно улыбается, думаю, может, мне киборга какого дарит. «В смысле управление?» — переспрашиваю. «Лучше бы не спрашивала, дура. Видела же пульты у других». «А вот», — произносит Корнель и довольно нажимает на кнопочку. Парень выгибается, стискивает зубы, зрачки расширяются. «Да ему уже больно доходит до меня. Что же это такое?» Падает на колени, на пол, и стиснутых губ раздается глухой стон. Вырываю у Корнеля пульт. «Не терпится?» — усмехается козел. Киваю, нужно же легенду поддерживать. «Ну, развлекайся», — говорит, кладя папку на стол. «Это я еще слабенько, сейчас оклемается. Только давай передохнуть, а то не выдержит. Я знаю твою историю. Так что можешь отыграться». Корнель, довольный собой, подмигивает. Не в силах вымолвить ни слова, снова киваю. Я на такое не подписывалась. Если бы не эта демонстрация, я бы, пожалуй, тут же отдала раба обратно. Но как подумаю, что его там ждет? «Оленка моя выбирала», — с гордостью за дочурку сообщает счастливый отец. «Спасибо», — радостно улыбаюсь. «Где подписать?» «Вижу, что угодил», — расплывается он в улыбке, открывает папку. Почти не глядя, лишь фиксируя документы, проставляю свои нынешние подписи в нужных местах. Не отдам беднягу ни одной сволочи. Пока просматриваю и подписываю, Корнель подходит к лежащему на ковре парню, пинает ногой под ребра. «Ну что, разлегся? Как там тебя? Антер, кажется. Поднимайся, хорош придуриваться». Парень, подрагивая, переворачивается на живот и начинает медленно вставать. «Куда?» Корнель задирает ногу и ударяет в плечо. «Забыл, как при хозяевах стоять нужно». «Простите, господин». Парень перемещается на колени. «Да уж тут маму родную забудешь». В глазах пелена боли и страх полощется. «То-то же». Корнель подходит ко мне. «Ладно, оставляю тебя. Играйся, почитай описание. У него чип в мозгу, к болевым центрам подключен». Кажется, я чуть не выругалась. Красиво так, забористо. Одно дело знать теоретически, а другое — видеть перед собой настоящего живого человека. «Да что же вы все творите, сволочи, мерзавцы? Полжизни бы отдала, чтобы сбежать отсюда». Мы знали, что имеются какие-то возможности влияния на рабов на расстоянии, но все это вне круга посвященных хорошо замалчивается и вуалируется. Корнель, проходя, легонько стукает пальцем по пульту. Парень выгибается, но воздействие короткое, и он остается в той же позе. Кажется, слышу хруст зубов. «Что же, что мне делать?» «Спасибо!» Выгляжу как можно более довольной, едва удерживаясь от желания подпихнуть дорогого гостя под квадратный зад, но он и сам уже идет к выходу. Какое счастье, что не требует, чтобы я при нем экспериментировала. Несколько минут стою возле двери, беря себя в руки. Справляюсь с непрошенными слезами и усиленно соображаю, что делать дальше. После возвращаюсь к своему нежданно привалившему имуществу. Парень так и стоит на коленях посреди гостиной. Темные всколокоченные волосы, темно-карие глаза, худой. Наверное, не кормили последние дни, да и раньше не баловали. Хорошо, хоть отмыли. Откуда же ты, несчастье, на мою голову? И как мне с ним себя вести? Первое задание, я же могу выдать себя на раз. Кто его знает? А вдруг специально подослали? Беру в руки пульт, разглядываю, повертев. Парень сжимается, взгляд становится затравленным. Да уж, хорошие кнопки. Инструкцию читать страшно. Острая боль, ноющая боль, эффект плетки передается напрямую в мозг. Ощущение неотличимо от настоящих, но следов не оставляет. И все более и более садистские. Как же можно? Живой ведь человек. Аккуратно кладу пульт на столик. Все равно он включается лишь прикосновением пальца свободного человека, а если попадает в руки рабу, за которым закреплен, становится раскаленным. Хотя разработчики советовали подключить к общедомовой коммуникационной системе для перевода на мысленное управление, а сам пульт держать в сейфе. Новый стоит уйму денег, но я в любом случае не собираюсь им пользоваться. «Вставай», — вздыхаю, потом. Не успевая договорить, его глаза делаются совсем несчастными и непонимающими. Он низко склоняется, касаясь лбом пола. Заглядываю в бумаги. «Антер, ты чего?» «Вставай, говорю!» «Простите глупого раба, госпожа, я не понимаю, чего вы ждете. Поднимает голову, будто надеясь что-то выяснить. «Я уж не знаю, как сказать яснее. Вставай, это противоположное, ложись!» «Я понимаю, что вы хотите устроить мне проверку, госпожа. Только лучше уж сразу зачитайте список обязанностей. Я буду неукоснительно их исполнять». «Ах, вот оно что!» Видимо, предыдущие хозяева сначала смотрели, что он сделает, а уж после сообщали, как сильно он ошибся и чего делать не стоило. «Послушай», — шагаю к нему, намереваясь поднять, однако он вцепляется в мои ноги и начинает их целовать. «Ты что вытворяешь?» От неожиданности отскакиваю, кажется, нечаянно ударив его. «Вот черт, не хотела же». Он поднимает было руку, но не смеет вытирать губы и снова склоняется. «Простите, простите меня, госпожа». Парня ощутимо трясет. Похоже, не на шутку боится расправы. Что же нужно сделать с человеком, чтобы превратить его в это? Ответное извинение застревает в горле. «А ну встань на ноги, рявкую!» Антер. Как же противно. С этими хозяевами никогда не знаешь, чего ожидать. Сначала они говорят «встать», а потом включают плеть, потому что ты или встал не так, или вообще не имел права этого делать. Тебя проверяли. Или... Такое множество «или», за которое можно наказать. С этой планеты нереально сбежать. Не с моими скудными познаниями и возможностями. Давно ли я клялся себе, что никто и никогда не заставит меня встать на колени? А теперь вот, похоже, наоборот. Никто уже не заставит с них подняться. Она разглядывает пульт с таким выражением, что меня прошибает озноб. «Да я вылежу языком твои туфли. Да что там туфли? Болотные сапоги, только положи его, пожалуйста, умоляю. Не пробуй. Ведь каждому интересно перетыкать все кнопки, посмотреть, как они действуют на нового раба». Кладет. По-моему, вздыхаю, боясь, что она это заметит. Тут не угадаешь. У кого-то страх вызывает жалость. Ненавижу себя в такие моменты. У кого-то, наоборот, желание довести до предела, услышать мольбы и крики. Таким стараюсь удовольствия не доставлять. Но не всегда получается. Женщины на этой планете ненормальные. Где ты, моя свобода? Впрочем, то, что на некоторых планетах вытворяют мужчины с рабынями, не лучше. «Вставай!» Кажется, тоже вздыхает. Недовольна. «Чего же ты ждешь, тварь?» Медленно склоняюсь, демонстрируя крайнюю степень покорности. «Антер, ты чего? Вставай, говорю!» «Простите, глупого раба, госпожа. Я не понимаю, чего вы ждете». Продолжает настаивать на том, чтобы встал. «Нет, я не дам тебе повода вернуться к пульту. Смотри, я покорен, полностью в твоей власти. Зачитай ты мне уже обязанности и запреты». Приближается. Амира обожала, чтобы я целовал ее ноги, извиняясь. Даже просто так извиняясь, она считала, что мне всегда было за что извиниться, хотя я вообще не представлял, чем мог ее обидеть. Старался угодить так, что сам себе был противен. Но это вряд ли слишком отличается. На Тарине все бабы поведены. Обнимаю приблизившиеся ноги, с отвращением покрывая их поцелуями. Моего лица ей все равно не видно, пусть наслаждается. Эта тварь пинает меня ногой в лицо, отшатываясь. «Сука, что тебе не нравится?» Еле останавливаю себя от желания вытереться. Сейчас еще обидится, что мне неприятно, и вспомнит про пульт. Почему-то колец не видно. У Амиры они чуть не в каждой комнате имелись, а у этой, может, специальное оборудовано. Вдруг снова прошибает озноб. Это Амира жаждала унижений. Нет, не так. Унижений жаждут все хозяева. Нормальные люди на такое даже смотреть не могут. Они себе рабов не приобретают. А эти... с извращенной психикой. Все жаждут. Но Амира хотела, чтобы унижение рабов превозносили ее. А на самом деле, по правилам, прикосновение к хозяину без его разрешения влечет одно из самых страшных наказаний. «Простите, простите меня, госпожа!» Снова склоняюсь перед ней. Кажется, меня уже почти заметно трясет. Я уже почти рад был бы, если бы она, наконец, нажала хоть какую-то кнопку. Ожидание может быть еще большей пыткой. «А ну, встань на ноги!» Орет. Распрямляюсь, ожидая дальнейших распоряжений. Она зла как черт. Неужели ошибся, и она действительно хотела, чтобы поднялся? Может, плохо рассмотрела свое имущество? Попросить еще раз зачитать мне список? К черту. Хотела бы, давно зачитала бы. Будет же меня проверять, сколько сама захочет. Некоторые неделями не говорили, что можно, а чего нельзя. А другие и вовсе меняли правила в зависимости от настроения. Медленно поднимаюсь, продолжая посматривать на нее. «Что это?» Интересуется она, и я склоняю голову. Рубахи на мне нет, а брюки сползли, открыв верхушку надписи. Ощущаю, как жар стыда заливает щеки. Стискиваю зубы. Сейчас прочитает и решит продать. Ну и пусть лучше уж на тяжелые работы, чем удовлетворять этих ненасытных самок. Тамалия. Ну, наконец-то до него дошло. Медленно, с опаской поднимается. Откормить? Красивый парень будет. Только вот душа, похоже, окончательно раздавлена. Вообще достоинства не осталось. Это же надо ноги целовать вздумал. Извиниться бы. Да если кто узнает, перед рабами тут не извиняются. Конец конспирации. Мешковатые серые брюки без ремня слегка сползли, открыв выжженную черную надпись внизу живота. «Что это?» Не удерживаясь, подхожу и протягиваю руку. Парень дергается, заливается пунцовой краской. Не все еще потеряно, похоже. Ладно, не буду пока смущать. Потом узнаю. Убираю руку, но, видимо, он воспринимает мой вопрос как приказ и, отвернувшись в сторону, приспускает штаны. «Отвратительный любовник», — читаю. «Да зачем же вслух, идиотка? Вот дура. Куда тебе на задание один такой удар по психике, и ты уже не знаешь, что делаешь? Агентер тоже хорош. Подсунул для начала планету. Ну да, я больше всех похожа на местных жителей. Во мне где-то так в пятом колене кровь таринская течет. Столько проверок пришлось пройти, прежде чем признали аристократкой. Даже анализ на генетическое соответствие делали. Более опытные коллеги просто не смогли бы попасть внутрь стен. Но ведь от этого не легче». «Кому это ты так не угодил?» — спрашиваю. «Что, разочарованы?» «С вызовом». «Да, еще не все потеряно». Улыбаюсь. Но он воспринимает это по-своему. Кажется, дергается снова упасть на колени, после, видимо, решает, что бесполезно, и молчит, опять отвернувшись. «Ты уж прости, но меня привлекают совершенно другие мужчины», — отвечаю. На его лице отражается смесь облегчения и уязвленной гордости. Нет, поспешила я с выводами. И достоинство, и гордость — все при нем. Что ж, будем работать. Забили беднягу сильно, но не до конца. Я тебя вытащу на свет, настоящий Антар. «Что ж, вот тебе правило», — сообщаю. «Что бы я ни сделала, чтобы ты не услышал и не увидел, никогда и никому не говоришь этого. Ясно?» «Что вы, как я могу, госпожа?» — с ужасом восклицает, а глаза начинают метаться по комнате и останавливаются на столе с пультом. «Не бойся. Я не стану его включать». Пытаюсь успокоить. Кивает, ни на секунду не поверив. Захотелось вдруг обнять, пригладить волосы, прошептать, что все будет хорошо. А вот немного потерпим, полгодика всего, и улетим отсюда. Но вдруг его все-таки подослали. Хотя документы вполне официальные, я его хозяйка. Но кто знает, может, у них есть какой-нибудь универсальный пульт, или можно как-то взломать. Нет уж, не могу я рисковать. По крайней мере, так сразу. Поворачиваюсь к шкафу, достаю полотенце и герметичный мусорный пакет. Указываю на гостевую ванную, расположенную на первом этаже. «Иди помойся, да хорошенько. Потом медкабина. Потом поговорим. Ванной, надеюсь, пользоваться умеешь? Ты же где-то здесь у хозяйки прежде жил?» «Умею». Протягиваю полотенце и пакет. «Брюки выкидываем. Пока будешь мыться, новую одежду тебе закажу. Вопросы, пожелания?» «Что вы, госпожа? Осматривать меня будете?» «А надо?» «Как пожелаете». «Насмотрюсь еще. Иди уже в ванную». Антар. Да уж, похоже, разочарована хозяйка. Даже штаны снять не предложила. А они все любят пощупать, пофыркать, а то и возбудить, чтобы оценить размеры. Не такой уж я грязный, чтобы противно было. Перед торгами всегда отмывают со всякими средствами. «На вот», — протягивает одноразовую бритву. «Такой, к сожалению, вену не перережешь. Специальная». «Гели, шампуни, пена для бритья. Пожалуйста, пользуйся. Но чтобы ты мне был идеально вымыт». «Да, госпожа». «А впрочем, какого демона? Все равно наверняка продаст. А характеристику мою и так портить уже некуда. Кажется, про время ничего не говорилось. Долго стою под душем, с наслаждением отмывая грязь, желая смыть этот позор, который словно въелся глубоко под кожу и немилосердно саднет где-то в душе». «Что она там говорила о медкабине? Просто хочет проверить, чтобы я заразу какую не занес? Или собирается сначала поразвлечься? Пульт понажимать, кнут обновить? Черт, как не хочется выходить из-под теплых струй туда, к ней. Нахожусь в ванной, наверное, не меньше часа. Она ничего не сказала, но вдруг снова проверка. Впрочем, лишь на кнопочку нажать, и тут же выскочу к ее ногам, хоть в клочьях пены. Гадость-то какая. Но ведь выскочу же». Впечатлившись этими мыслями, поскорее вытираюсь, оборачиваю полотенце вокруг бедер и выхожу. «Полегчало?» — интересуется. Застываю, не зная, что ответить. «Чего она ждет?» Хозяйка подходит, протягивает халат. Новый, мужской. Надеваю его, снимая полотенце. Надо же, так и не полезла рассматривать. Видимо, надпись, оставленная злобной мстительной мразью Амирой, ей без того все сказала. «И хорошо. Как можно хотеть женщину, считающую тебя фалоимитатором?» «Повесь полотенце в ванной», — добавляет, не дождавшись ответа. «Давай сразу закончим с неприятным, а после поговорим. Идем в медкабину». Тамалия. Из небольшой двери специального отсека в кладовой под лестницей вытаскиваю медкабину. Разворачиваю горизонтально, она зависает в воздухе на гравитаторах, и толкаю в гостиную. «Простите, госпожа», — бедняга снова падает на колени. «Что ж вы не позвали, чтобы я...» «Да ладно, не надорвусь», — пожимаю плечами. «Позвала бы, воспринял как приказ. Не позвала, воспринимает как проверку, которую не прошел. И что вот с ним делать?» «Снимай халат и залезай», — произношу, не акцентируя внимания. Скидывает халат, не вставая. «Удобно?» — интересуюсь. «Очень», — буркает раб, поднимаясь. «Надо же, без приказа. Чего он там себе удумал?» «Продавать будете?» Тут же отвечает на невысказанный вопрос. «Пока не планирую», — успокаиваю. «Впрочем, успокоила ли? Черт его знает. Залезай». Отворяю прозрачную крышку, и он безропотно укладывается на спину. Когда крышка затворяется и замок защелкивается, медицинский чип начинает светить синим сквозь кожу на плече. А вот идиотка. Не дала разрешения сделать стекло непрозрачным, просто не подумала, а ведь оно таким только изнутри делается. Лежит, закрыв глаза. Не удержавшись, провожу по нему взглядом. И впрямь хорош. Отбила бы руки за эту уродливую надпись. Нужно будет свести. Боже, а как ему больно было, наверное. Размышляя, наталкиваюсь на его взгляд. Ощущаю неловкость. Да кто мне дал право рассматривать? Хантер не успевает спрятать ненависть, но я предпочитаю не замечать ее. Пытаюсь показать руками, что стекло можно сделать непрозрачным. Он, конечно, ничего не понимает. В глазах ужас. Решил, будто я что-то заметила. Ладно, выйдешь, поговорим. Пока кабина сканирует и подлечивает, делаю распечатку с медчипа. Она занимает несколько страниц мелким шрифтом. Нифига ж себе. Чего там только нет. Ощущаю, как непрошенные слезы льются по щекам, наскоро вытираю. Не осталось, наверное, ни единой кости, которую бы не переломали, а сколько раз заживляли побои и синяки, настоящую не при помощи пульта порку, выбитые зубы. Откладываю бумаги, не в силах этого читать. Понятно, что ему проще свалиться на колени и демонстрировать покорность, чем снова и снова переживать это. Кто ж выдержит-то столько? Тут или умрешь, или сойдешь с ума, или попытаешься выживать как можешь. Почти на каждой планете попытка сбежать, поимка, избиение, издевательство. Глупенький. Да ведь без специалиста чип из мозга не вытащить, даже если пульт от него уничтожить. А чипы наверняка маячком снабжены, чтобы отыскать беглого проще было. Да ты у меня герой. Дура я. Туда же. Оскорблять другие мужчины меня привлекают. Да они, те другие мужчины, на твоем месте давно уже сдались бы. Нет, дружок, я за тебя возьмусь. Не смогу изменить все рабство, так хотя бы одного единственного раба. Как было бы просто, если бы можно было с тобой поговорить. Ты бы не поверил, конечно, но на чистоту оно всегда легче. Напрямую от души к душе. Ничего, прорвемся. Медкабина, пискнув, свидетельствует о завершении процесса и выдает голосовую резолюцию, что пациент в норме, но требует хорошего питания, авитаминоз и истощение. Кабина даже вколола ему что-то витаминное. И ладно. Пока сканер выдает сообщение о результатах, а я складываю распечатки в папочку и в стол, крышка неслышно отворяется. Когда оборачиваюсь, Антар уже выбрался оттуда и стоит рядом на коленях, ожидая распоряжений. «Простите, госпожа», — бормочет, снова ждет, что наказывать буду. «Вставай. Надевай халат», — как можно более спокойно произношу. Понимая, что парень сам не знает, на каком свете очутился и как себя вести, хотя эта покорность уже начинает раздражать. Впрочем, что он видел от других хозяев и что может ожидать от женщины здесь? на Тарине. Вздыхаю, заставляя себя успокоиться. Он напрягается, стиснув зубы, и ожидая явно издевательств, хоть не подходи. «Вставать собираешься?» Поднимая брови, Антер тут же вскакивает и начинает натягивать халат, не попадая в рукава. «Спокойнее, спокойнее», — говорю, направляясь к пульту. «Госпожа!» — взвывает бедняга, снова рухнув на колени и ползет ко мне. Халат висит на одной руке, на второй он так и не успел его надеть, и тащится по полу следом. «Да уж, жалкое зрелище. Как же нужно довести нормального человека?» Кладу пульт на стол, боясь случайно задеть кнопку. Кто его знает, чего еще удумает. Парень снова хватается за мои ноги, целуя колени. Его ощутимо бьет дрожь. «Пожалуйста, госпожа, я сделаю все, что прикажете. Не наказывайте, я просто еще не знаю ваших правил. Скажите, что от меня требуется, я буду исполнять». «Встань, пожалуйста». «Я не собиралась тебя наказывать. Хотела убрать этот чертов пульт от греха подальше». Он затихает у моих ног, уткнувшись лбом в колени, почти ощутимо сотрясаемый нервной дрожью, но по внушительной длине медраспечатки я прекрасно понимаю, почему. Вот черт, нужно было убрать этот пульт, пока он мылся. Но я сначала занималась одеждой, потом лихорадочно пыталась выяснить основные правила взаимоотношений между рабами и хозяевами в местной аристократической сети, и как-то забыла. Коза, для тебя ерунда, которую забыть врасплюнуть, а для него вся вселенная к этому пульту сводится. Ну, может, и лучше, если сам увидит, что пульт в сейфе лежит, а то дергался бы вообще от любого движения. Правила, впрочем, сводятся к одному. Хозяин — бог, и ему все можно, раб — вещь, не имеющая права голоса. Единственное, что должен обеспечить хозяин, чтобы его раб не причинял неудобства остальным вольным. В противном случае у хозяина могут потребовать ответ представители закона. «Вставай», — тихо произношу, не удерживаюсь, провожу рукой по волосам. Он ощутимо вздрагивает. «Простите, я забыл, что вас нельзя касаться, предыдущая хозяйка...» Замолкает. «Ну да, не положено рассказывать о пожеланиях и прегрешениях предыдущих хозяев». «Давай уже поговорим», — предлагаю, указываю на кресло. Поднимается, наконец-то надевает халат, подвязывает пояс и садится, куда было приказано. «Не вскакивай», — предупреждаю, кивает. «Сейчас я возьму пульт и уберу его. Не дергайся». Он снова кивает, сжав зубы так, что на скулах выступают бледные пятна. «Ничего не говорю. Бесполезно пока». Осторожно беру пульт, показываю ему, но он лишь сжимается, ожидая, видимо, что начну пробовать. «Ох ты ж ёпрст! Наверное, эти скоты под названием хозяева, получив новую игрушку, не успокаиваются, пока не перенажимают на все кнопочки. Тогда вполне понятна реакция бедняги. Смотри, беру, кладу в сейф, чтобы случайно никому чужому не попался». Он, словно не веря, смотрит, как я убираю орудие изощренной современной пытки, а заодно и папку с документами. «Что, даже не попробуете?» — недоверчиво буркает. «А надо?» — интересуюсь. «Некоторым мало видеть человека на коленях или на брюхе, зато когда он выгибается в приступах боли, в самый раз, а если еще заставить его поорать при этом, возбуждает». Видимо, мне не удается удержать брезгливую гримасу. «Не меня». В его глазах мелькает удивление. Хоть немного осмелел. Прощупывает. «Послушай», — сажусь в соседнее кресло. «Я могла бы отпустить тебя на волю, но ты не выживешь. Сам знаешь, у бывшего раба и без того дорог мало, а уж с твоим послужным, да еще и на Тарине». Опускает голову, после буркает. «Отпустили бы. Это были бы мои проблемы». «Пока тебя не поймали бы очередные работорговцы. Вашего брата отлавливают только так. Вас слишком легко сломать». «А тебе-то что?» Вскидывает голову. «И куда только госпожа подевалась?» «Предпочитаю не заметить перемену в обращении. Пусть разрядится. Может, полегчает». «А мне жаль», — отзываюсь. Снова пунцовые щеки, сжатые зубы. «Дура, ну зачем? Зачем добиваешь? Привыкла с равными общаться, которые всегда ответить могут. А этому, небось, жалость уже поперек горла». Особенно, когда приходится специально унижаться, чтобы вызвать ее. И как погано должно быть внутри. «Поверил уже», — бурчит. После вдруг вскидывает голову. В темных глазах снова ужас. «Это проверка, да?» «Простите, госпожа, дергается было сползти с кресла, но я опережаю, не вздумай. Сядь, где сидишь». Антер покорно опускает голову. «Ничтожный раб смиренно просит прощения», — произносит. «Если госпожа скажет, в какой форме рабу лучше просить прощения, он это запомнит и будет делать именно так, как она повелит». «Извини, будет достаточно», — вздыхаю. «Если на самом деле виноват». «Раб всегда виноват». Тут же соглашается, удерживаясь от еще одного вздоха. «Давай так. Даю тебе полгода. Если докажешь мне, что способен стать вольным, самостоятельным человеком, через полгода я тебя отпущу». «Я не посмею, никогда, госпожа!» Бормочет, а на лице сменяют друг друга надежды и отчаяние. «А если останешься рабом?» «Продам», — добавляю. Поднимает на меня несчастные глаза. «Не верит». Ну и ладно. Пусть пока не верит, а на досуге подумает про перспективы. Вдруг дойдет. Антер. Кажется, мне досталась самая жуткая садистка из всех, что были. Это и доставляет удовольствие пугать. Она не оговаривает правил, она только заставляет спину покрываться липким противным потом. Вон как пульт в сейф спрятала. А ведь могла же и в стол, если такая добренькая. Но нет, оттуда его можно достать, а из сейфа... И вообще, пока я купался, могла... Зачем мне показывать было? Интересно, она его подключила к мысленному управлению домом? Что же это за загадка? Чего она ждет? Сколько раз Амира этой волей махала передо мною. «Подари мне лучшую ночь в моей жизни и станешь вольным». «Угу, сейчас». «Фи, Антер, ну что же ты за мужик, не знаешь, как с женщинами обращаться?» «Нет, нужно потренироваться. Сейчас пройдем обучение на рабыне». Как можно чего-то хотеть, когда эта жирная старуха стоит и рассказывает, что нам с рабыней делать? Как вообще можно ощущать себя мужчиной? А потом, гаденыш, как ты посмел войти в нее? Я тебе разве разрешала измену? Но вы же сказали... «Ах, еще и перечишь! А знаешь, какое наказание за это бывает?» «А ты, дорогуша, будешь продана отряду наемников на отсталой планете за то, что посмела соблазнять моего личного раба!» «Госпожа, простите ее, она не виновата. Моя вина. Лучше мне двойное наказание дайте, только простите ее!» «Ах, тебе мало? Ну что ж, раз хочешь двойного наказания, не могу отказать. А ты, тварь, чем привлекла моего раба, что он за тебя готов себя подставить? За моей спиной шашни крутите?» «Вот идиот, разве не знал, что каждое мое слово будет все равно истолковано превратно?» Ловлю ее жирные потные ноги, преодолевая отвращение и тошноту. Провожу по ним губами, языком, пытаясь успокоить. «Вы для меня все, моя госпожа, мой свет, моя повелительница. Приказывайте ничтожному рабу, он лишь хотел доставить вам удовольствие, боясь перечить повелениям». «Еще одна такая выходка, останешься без своего мужского достоинства». А рожа довольна. Медленно шагает назад, чтобы я мог ползти за ней и продолжать целовать ноги. Садится в кресло, улыбается, закрывает глаза. Несчастная девчонка робко приближается, не смея встать, присоединяется ко мне. Глаз приоткрывается, нога дергается, якобы «отстань, мерзкая». Но легко так, приглашающе. И девчонка, переждав, снова целует. И все повторяется. А потом я получаю затрещину за то, что взглянул на рабыню и на секунду прервал занятие, переводя дыхание. Тамалия. Антер о чем-то задумался. Даже знать не хочу о чем. На лице сменяют друг друга презрение, отвращение, ненависть, годливость и много других эмоций того же спектра. Куда ж тебе, милый, с такой выразительной мимикой в рабы? Да тебя ж за километр прочитать можно. «Что бы ты там ни вспоминал, это уже позади». Произношу, когда его передергивает, и рука непроизвольно вытирает губы. Он спохватывается, глаза снова вспыхивают ужасом. Дергается было, замирает, пытаясь понять, что же делать. «Простите, госпожа, я...» «Прощаю, прощаю». Киваю, поднимаюсь. Беру пакет с бельем и одеждой, который доставили, пока он 3 часа в душе отмокал. Парень смотрит настороженно. Подаю. «Это тебе. Переоденешься. Идем, покажу, где будешь спать. И... ты помочь хотел? Можешь медкабину на место убрать, разберешься?» Кивает. «Да уж, не впервые пользуется». «Можно спросить?» «Конечно». «А что вы показывали, когда я лежал?» «Я не совсем понял». «Ну, правильно. Решил, будто меня что-то не устроило в его внешнем виде». «Что кабина только изнутри делается непрозрачной?» «Другие хозяева не разрешали». «А я не только разрешаю, но и настаиваю. И если вдруг забуду в следующий раз сказать, чтобы помнил». Он сжимается, и я не сразу понимаю, почему. «Конечно, про следующий раз зря сказала, представляя, что тотчас же себе надумал. Неужели этот пульт и правда так действует?» Внезапно испытываю нездоровое желание проверить. Впрочем, мне хватило той демонстрации, которую устроил Корнель, передавая раба. Неужели все мы, люди, такие сволочи в душе, что едва к нам попадает в руки кто-то, над кем мы имеем неограниченную власть, тут же хочется проверить это в действии? Или то вина моих таринских генов? Парень довольно ловко справляется с медкабиной, упаковав ее в специальном отсеке в кладовой. Показываю ему комнату наверху. «Переоденешься? Жду на кухне». Универсальный кухонный комбайн быстро выдает порцию по программе «Строгая диета после голодания», потом мою нормальную. Неприятно, конечно, что буду жевать вкуснятину, а его бульоном и жидкой овсянкой отпаивать, но сама голодная как черт, а диету в меня не запихнешь. Просто объясню ему. Он довольно быстро появляется. Снова пытается опуститься на колени и застыть в ожидании. «Садись!» — киваю на соседнее сиденье, успев прервать движение. Садится, настороженно глядя на меня. «Ешь!» «Пока мало, уж извини, медкабина говорит, истощение у тебя. Нельзя сразу наедаться после нескольких суток голода». «Будто я раньше так не наедался», — бурчит. «Желудок испортишь». «Медкабина вылечит». Чуть не ляпаю, что на ее работу немало средств уходит. Заряжать нужными препаратами, устанавливать специальные программы, оплачивать обязательные плановые осмотры специалистам, не говоря уж об энергии. Ему скажи, такого себе надумает. «Уж потерпи. Через пару дней будешь есть нормально». «Простите, госпожа». «Что, предыдущая хозяйка плохо кормила?» — спрашиваю. «Кормила», — отвечает. «А что ж такой исхудавший?» «После барака», — пожимает плечами. «Не совсем понимающе смотрю», — поясняет. 2 недели перед торгами раба держат в бараке. Готовят». «Готовят? Не могу понять. В смысле?» «При помощи пульта», — отвечает глухо. Замолкают, так как до меня вдруг доходит. Смотрю на него. «Да уж, приготовили, ничего не скажешь». «Устал?» Интересуюсь, когда трапеза окончена. «Что вы, госпожа?» «Робот, что ли?» Усмехаюсь. «Как пожелает госпожа». «Ладно, иди уж спать. Тяжелый день, выматывающий». Смотрит с настороженностью, определенно ожидая гадости. Поднимаюсь, тяну за руку. Парень чуть не вздрагивает, напрягается, вероятно, желая вырвать ее из моей. Затравленно пытается выяснить, заметила ли я. Ничего я не заметила. Выпускаю, едва поднялся. Киваю в сторону лестницы, чтобы следовал за мной. Пакет с вещами сиротливо стоит возле стеночки. «Вещи разложи в шкафу», — произношу. «И ложись. На кровати», — добавляю, подумав. «А то с него станется свернуться где-нибудь в неудобном месте. Это твоя комната. Обустраивай, как нравится». Показываю на панель возле двери, отвечающую за обстановку, цветовую гамму и прочие элементы интерьера. Кивает. Надеюсь, знает, как этим пользоваться. Антер. Лежу, прихожу в себя. Кровать, надо же. Не помню, когда последний раз на кровати спал. Да еще такой удобный. Комната как комната, когда ты у меня была своя. Не буду перенастраивать. Мало ли, что хозяйке завтра взбредет. Интересно, она действительно растерялась, не ожидала такого подарочка? Или у нее просто стиль такой? Почему одна живет? Приехала откуда-то? «Что там за история?» «Отыгрывайся», — сказал Корнель. «Может, это она так отыгрывается?» «Спать не могу, хотя и хочется. Слышу, как она ходит внизу. Каждый раз с замиранием жду, что достанет пульт. Покрываюсь липким потом, поворачиваюсь на живот, закусываю подушку. Хорошо бы, если бы она куда на другую планету поехала. Может, одна, потому что в разъездах? Ни разу не видел ее, сопровождая Амиру. Может, удалось бы сбежать. Ненавижу Тарин. А все-таки я вполне мог бы избавиться от нее. Неосторожно она убрала этот пульт. Правда, пришлось бы избавиться и от себя, потому что, когда меня поймали бы, даже пребывание у Амиры показалось бы сказкой. Несколько минут всерьез обдумываю, готов ли на это. Но глупая дурацкая надежда продолжает крепнуть. А вдруг... Нет, в то, что она меня отпустит, не поверю, конечно. Но вдруг удастся сбежать. Ненавижу эти весы. А еще рядом с хозяином срабатывает нечто глубоко внутри, и просто не можешь заставить себя поднять руку. Страх, все поглощающий страх, говорящий о том, что у хозяина столько различных способов причинить тебе боль. И если он не использует один... «Готовься, значит, у него в кармане припасен другой, и он только и ждет, когда ты расслабишься или оступишься. Видимо, это что-то на уровне рефлексов и подсознания. Помню, как я выхватил у одного из хозяев пульт. Руки вспыхнули болью, тут же покрылись волдырями, но я швырнул его, со всей силы надавил ногой, босой, моментально опалившийся нестерпимо горячим прикосновением. В голове взрыв боли, будто все кнопки сразу подключили. И лицо хозяина. Боги, никогда не забуду. Не испуганное, нет. Предвкушающее. Тогда я впервые узнал о том, что управление чипом можно производить из общего коммуникатора. О том, что такое работать обожженными руками, на которых постоянно лопается кожа. Неделю ходить босиком на обожженных ступнях и со спиной, на которой нет живого места. Ну да, я же вещь, правильно? Почему бы меня не подключить, как все приборы, к сети дома хозяина? Пульт сломан, а сигналы все те же. И я извиваюсь на полу. «Чтобы впредь неповадно было, раб! Вставай, чего разлегся! Думал, уничтожишь пульт и свободен?» «Думал, хозяева такие остолопы, что у них нет никакой перестраховки от таких умников, как ты? Надеюсь, ты запомнил урок, раб». В медкабину я попал через неделю. Последние дни просто вылетели из памяти. Видимо, был совсем на краю. Только непрекращающаяся, невыносимая боль в каждом нервном окончании. И дрожь до одурения. Ничего, кроме дрожащего вокруг мира и стука, и хруста зубов. Очнулся в бараке в ожидании новых торгов. Господи, ничего не болело. Раб запомнил урок. Тамалия. Поздний вызов межпланетного коммуникатора. Звонит Лерка. Неужели уже на подлете? Моя связная. По нынешней версии школьная подруга с Геамы-2, Чара. Первая пристрелочная встреча. «Представляешь, проездом! Решила с тобой повидаться. Только не говори, что не можешь. Когда получится в следующий раз?» — тараторит Лерка. Отвечаю, вставляя в диалог кодовые фразы и передавая информацию. Черт, как же хочется обсудить с ней все. Рассказать, посоветоваться. Подхожу к сейфу, спрятать сетевик. Никогда не оставляю его на столе, даже ненадолго. Продолжаю тараторить, отворяю дверцу. Аккуратно перекладываю в сторону пульт. Лерка ненадолго замолкает. Заполняя паузу, а заодно передавая информацию, произношу. «Представляешь, господин Корнель мне раба подарил!» Лерка не позволяет себе и секундного замешательства, тут же подхватывает. «Ух ты, настоящего! И что ты с ним делать будешь, Ямалита?» «Черт, черт, черт! Он же оформлен на несуществующее имя. Я даже доказать не смогу, что он мой. Если все сложится хорошо, можно будет перепродать себе же. Продолжаю расписывать, какой замечательный господин Корнель, и как хорошо меня принял, и какой достался непутевый раб, не слушается приказаний, совсем глупый, да еще прежней хозяйке не угодил. Она на нем так и написала: «Отвратительный любовник». Лерка выискивает крупицы информации, а заодно хочу предупредить, что никуда его не дену, не избавлюсь, и в случае чего она должна будет позаботиться о том, кого я взяла под свою ответственность. Зная меня, внимательно следя, как складываю слова и фразы, каким тоном и с какими интонациями говорю, Лерка делает свои выводы. Верю, что в большинстве верные. Положив сетевик, почти машинально берусь за пульт. Чуть не провожу пальцем возле сенсорных кнопок, но пугаюсь. Вдруг случайно сработают. Начинаю с восторгом перечислять все замечательные функции устройства. Лерка молчит несколько секунд, в себя приходит. После подхватывает, начинает восторгаться. «Ага. А не тошнит ли тебя там, девочка? Меня уже почти». «В общем, как встретимся на подольше, обязательно дам тебе попользоваться. Это так прикольно, он все выполняет, что не прикажи». «Обязательно. Мне уже хочется попользоваться», — откликается Лерка. А вывозе спрашивает, если расшифровать. «Но как мы его вывезем? Да и кто позволит? С начальством нужно согласовать». Впрочем, она это тоже осознает, так как добавляет: «Но в этот раз у меня будет слишком мало времени, а с тобой все-таки больше увидеться хочется. В этот раз я и не дам, сама не наигралась». Ощутив тихий поток воздуха, мысленно чертыхаюсь, смотрю вниз. Хантер уже сидит у ног, опустив голову. Как ему удалось так бесшумно подойти? Горе-то мое, что ж ты себе надумала? Мы-то с Леркой не на таринском, а на общем языке говорим. Выходит, знаешь и его. Ладно, в случае чего легче объясняться будет. «Прости, раб своевольничает. Пойду разбираться. Значит, завтра с утра в земной чашечке». Поскорее заканчиваю разговор и отключаюсь. «Ты же остался отдыхать в комнате», — пытаясь скрыть раздражение, обращаюсь к рабу. «Нужно было запереть». Поднимает голову, смотрит глазами побитой собаки. «Простите, госпожа, я случайно услышал и...» «Подслушивал?» «Что вы, госпожа, пожалуйста». Обнаружив, что все еще держу пульт в руке, кладу его в сейф, захлопываю дверцу. На лице Антера отражается облегчение с некоторым недоумением, после понимания. И что вот ему сказать? Внезапно поднимается, с любопытством ожидаю, и отправляется к входной двери, на ручке которой так и остался висеть входящий в комплект кнут. Видимо, без кнута раб не в кайф, даром что имеется пульт от чипа в голове. Подходит, опускается на колени, протягивает мне. «Замечательно». От неожиданности беру, заодно и рассмотрю. Пока с отвращением разглядываю шершавую, неприятную даже для легкого прикосновения поверхность, успевает повернуться спиной и задрать рубаху. «И что дальше?» — интересуюсь. «Вы же все равно будете разбираться. И я вас действительно подслушал, хоть и ненарочно. Лучше так, чем...» Судя по судорожному рывку головы, метнул взгляд на сейф. «Антер». Услышав разговор, подхожу к двери, чуть приоткрываю. Накажут, наверняка. Но вдруг получится хоть что-то выяснить. «Ага», — размечтался идиот. «Разве мало тебя обнадеживали, чтобы потом еще больнее носом ткнуть в то, кто ты теперь есть?» «Вольную подпишет, как же». «А господин Корнель у нас какой замечательный, оказывается. И раба какого занятного подарил». Тупого, правда, распоряжений не исполняет, повторять приходится. Зато к нему такой пульт прилагается со столькими функциями. Сейчас как нажмет случайно, или не совсем случайно. Вон в руках крутит, аж захлебывается, как расписывает. Угу, и подружкам всем даст свою новую вещицу попользоваться. Только вот сама наиграется. Привычка ходить бесшумно выработалась у одного из хозяев, ненавидевших, когда его что-то тревожило или отвлекало от главного. Творил он. Художество с девушками, у которых фигуры были гипертрофированы в некоторых местах. Столько рабынь-натурщиц перевел, скотина. За неосторожный шорох мог избить до посинения. Правда, пульт не любил. Редко пользовался. Зато рука какая тяжелая была. И в медкабину не пускал. Само заживало. Похоже, она меня не заметила. Опускаюсь перед ней в позу покорности. почувствовала. Я все понял, не наказывай, буду послушным. Развлекайся сколько и как хочешь. По крайней мере, пока не увижу шанса сбежать. Прости, раб своевольничает. Пойду разбираться. Значит, завтра с утра в земной чашечке. Черт, может, не нужно было выходить и показывать, что все понял. Может, она надеялась еще немного поиграться? Но не таилась же, открыто говорила. Ты же остался отдыхать в комнате. Сердито. Дурак снова не то сделал. Поднимаю голову, взгляд как можно более покаянный. Простите, госпожа, я случайно услышал и... Подслушивал? Ну все, конец мне. Подслушивать хозяина — последнее дело. Что вы, госпожа, пожалуйста? Не верит. Крутит пульт, раздумывая. Убирает, захлопывает сейф. И на том спасибо, уж лучше кнут. Надеюсь, у тебя не такая тяжелая рука. Поднимаюсь, беру кнут, подаю хозяйке, как положено. Ишь ты, с любопытством разглядывает. В первый раз, что ли? Ага. Отворачиваюсь, подставляя спину, а заодно, чтобы лица не видеть. У них у всех такое выражение лица становится. Заодно это убил бы, не задумываясь. Амира заставляла раздеваться перед поркой. Но только она. Остальным было достаточно задрать одежду или вообще плевать на нее. Так что не стану перед тобой снова оголяться. А, впрочем, какая разница? И что дальше? Тянет, сучка. Издевается. Вы же все равно будете разбираться. А я вас действительно подслушал, хоть и ненарочно. Лучше так, чем... Замолкаю, машинально пытаюсь глянуть на сейф, но останавливаю себя. Вдруг передумает. Тело прошибает озноб. По-моему, даже несколько капель пота собралось под волосами и покатилось по лбу. Они этого не любят. Неприятно им. Промокнуть? Или пока не надо? Только бы не надумала продавать. Еще хоть пару дней. Хоть немного отдохнуть после барака перед торгами. Ведь там 2 недели перед продажей только и делают, что на кнопки нажимают. Чтобы не вздумали новых хозяев расстраивать. Чтобы вели себя как можно более покорно. Раз в сутки еду приносят. И иногда развлекаются тем, что не дают к ней подойти. Только руку протягиваешь, в голове боль взрывается. Да и не такая уж она противная. Вдруг вторая Амира попадется. Лучше уж это. И вдруг получится сбежать. «Да что ж ты тянешь?» Движение. Может, передумала? За пультом полезла? Не выдерживаю, оглядываюсь. «Ну?» — спрашивает выжидающе. «Говори. Что госпожа хочет услышать?» «Чего расселся здесь и спину свою демонстрируешь?» «Так, чтобы вам удобнее было. Или мне другую позу занять? Вы только прикажите». «Я тебе приказала занять позу на кровати». «А я слушался, знаю. Наказывайте». Молчит. «Вот дурак. Конечно, она только что одежду купила. Не захочет портить. Тварь. Как сложно сказать о своих правилах». Снимаю и откладываю в сторону рубаху. «Дальше раздеваться?» Спрашиваю. Как-то глухо выходит. «Зачем?» «Сука. Чтобы одежду не испортить. Вы уж лучше сразу скажите, я буду впредь знать, и ведь все по-разному любят». «Давно с тобой этот кнут?» «Новый. Прошлый весь в хлам. Предыдущая хозяйка извела». «Не дорожишь им, значит?» «Издеваться изволите?» «Тогда вот что. Возьми его, пожалуйста, и засунь к своим штанам». Я с ужасом взглянул на собственные штаны, размышляя о том важном органе, который вызвал неудовольствие предыдущей хозяйки. Это как же она хочет туда кнут засунуть? Что собирается делать? «К старым», — добавляет. «Ах, вот оно что». Стараюсь не вздохнуть. «Вам не нравится кнут? Позволено ли мне узнать, что будет взамен?» «А тебе непременно нужно что-то взамен?» «Ну, как же? Так положено». «Положено?» кажется, хмурится. «Ладно, тогда повременим выкидывать. Долго ждать, пока ты поднимешься?» «Вы не приказывали». «Приказываю», — вздыхает, поворачиваясь к ней, на всякий случай не вставая, заглядывая в глаза. «Вы меня не продадите?» «А ты не хочешь?» — спрашивает. Отрицательно качаю головой. «Вы лучшая хозяйка из всех, что у меня были». «Каждая так говоришь?» Голубые глаза лукаво усмехаются. Мотаю головой. «Что вы? Только вы». «Угу», — хмыкает. «Вы же еще не наигрались, госпожа?» Спрашиваю. «Скажи вот, тебе приятно это говорить?» «Конечно, госпожа, мне приятно исполнять ваши пожелания и служить игрушкой», — добавляет. Судорожно киваю несколько раз. «Ну что ты хочешь услышать? Что я, скажу тебе, как меня тошнит от всех вас? Или что, всякий раз, когда думаю, что хуже уже некуда, следующий хозяин оказывается во сто крат отвратительнее предыдущего? И что дико, безумно боюсь перед каждой продажей, потому что не знаю, к какому очередному психу попаду?» «Конечно, я ваша игрушка, ваша собственность, госпожа. Делайте, что хотите со мной. Ведь для этого меня вам и подарили. Пользуйтесь». «А ничего, что ты человек?» «Я раб, госпожа. Какой же я человек?» «Ваш раб». «Хорошо, раб. И когда ты намерен исполнить мое пожелание?» «Что угодно, госпожа». «Да я вот уже минут 10 как попросила тебя встать». Медленно поднимаюсь, ожидая. Она по-прежнему сжимает в руках кнут. Оно как любит бить спереди. Тамалия. Наконец-то горе мое поднялось, опасливо косясь на чертов кнут. Я и забыла о нем, не то давно бы уже убрала с двери. В сейф, конечно, не влезет, много места занимает. Ловлю себя на желание успокаивающе провести рукой по его вспотевшей груди. Надо же раздеться, чтобы одежду не портить. Боже, неужели у кого-то и правда могут быть такие требования? Пока бедолагу инфаркт не хватил, осторожно сворачиваю кнут и кладу на верхнюю полку шкафа. А вдруг и правда пригодится. Для конспирации. Рабовладелица недоделанная. На обратном пути наклоняюсь, поднимаю и бросаю ему рубашку. В глазах изумление, но поймал. Без вопросов начал надевать. Украдкой промокнул лоб. Да уж, взмокнешь тут. «Сядь уже куда-нибудь», — произношу чуду так и стоящему посреди комнаты. И что вот ему теперь сказать? Да и сама хороша, дура неосторожная. Так увлеклась расшифровкой Леркиной информации и попытками передать свою, что прозевала, когда это любопытство ходячее из комнаты выбралось. Конечно, он не упустил бы случая подслушать. Нужно же знать, к чему готовиться. Вот узнал. Черт, черт. С удовольствием оставила бы его дома, а к Лерке пошла бы сама. Но есть два «но». Во-первых, не могу все-таки исключить, что его подослали, и что все это игра, рассчитанная усыпить мою бдительность. Значит, нужно держать перед глазами, не давать возможности ни с кем пересечься. А во-вторых, статус. Необходимо поддерживать легенду, а здесь принято выхваляться своими рабами. Кто на поводках водит, разодевая в пух и прах, кто, наоборот, раздетыми или в лохмотьях, на цепях, и даже как-то видела бедолагу на четвереньках, все колени стесаны. Как же мне тебя одеть? А что, в кожаных брюках и жилетке хорошо смотрелся бы, эротично. Только вот, боюсь, стошнит меня. Скоро подруга проездом будет. Пойду навстречу, поясняю, садясь в соседнее кресло. Будешь меня сопровождать. И как ему совместить необходимость быть рабом и слушаться с необходимостью показать мне, что достоин свободы? Ладно, потом подумаю, а пока... Ведешь себя с достоинством, ты меня понял? Слушаешься, но не лебезишь и в ноги не падаешь. Как прикажете, госпожа. Хорошо. Можно узнать? Можно. Как госпожа планирует меня использовать? Снова вздыхаю. Далось ему это использование. Хотя понятно, опять же. Хочет понять, к чему готовится. Уж не знаю, что вычитал у меня на лице, вроде зверских рож не корчила, но спешит сообщить. «Простите, хозяйка, я не смею спрашивать или торопить, просто...» «Ну?» — подбадриваю. «Ну?» — щеки снова становятся пунцовыми. «Предыдущая хозяйка иногда...» Когда... То есть... Хочется остановить, чтобы прекратил мучиться, но действительно не понимаю, что имеет в виду, пока не выдает хрипло. Ну, мне приходилось пить специальную таблетку, если... Ну, я же отвратительный любовник. Криво усмехается наконец. Бедняга мой, знала бы, о чем ты, не заставила бы тебя все это проговаривать. Я же уже сказала, этого мне от тебя не нужно. Другие мужчины, я помню, опускает голову. Хорошо, стараюсь максимально не акцентироваться. Это все? Но я не понимаю, что тогда? Все нормально. Машинально кладу руку сверху на его. Почти не вздрогнул. Надо же. Я как-то привыкла к пользе тактильных ощущений, но, видимо, он ими сыт на несколько лет вперед. На всякий случай убираю руку, добавляю. Вот завтра сходим, с подругой встретимся, а там видно будет. Ну а что ему сказать? Мне нужно, чтобы ты красиво оделся. Снова паника в глазах. Не знает, как угодить. Раскрываю сетевик, вытаскиваю виртуальное окошко с огромным каталогом мужской одежды. «Умеешь пользоваться?» Хантер неуверенно кивает. «Работал с компами и сетевиками?» На всякий случай уточняю. «Давно». «Ясно. Встань-ка. Отставь руки в стороны. Понемногу поворачивайся. Пока исполняет распоряжение, медленно сканирую его». Сканер отбрасывает лишнюю одежду, сделав виртуальный манекен в виде антера, который вытаскиваю и подаю вместе с каталогом. «Садишься, как тебе удобно. Берешь себя», — приподнимаю изображение, «берешь понравившиеся модели и примеряешь. Касаешься пальцем, она наденется. Сейчас настрою. На стоимость не смотри, только чтобы сидела хорошо». Настраиваю работу приложения, на всякий случай скрываю цены. «Но там же уже целый кулек». «Ну, то на первый случай. А мне нужно, чтобы завтра ты выглядел презентабельно. Не в смысле смокингов, а так, по-прогулочному, но красиво». «Я не могу, может, вы сами что прикажете?» — бормочет. «Нет уж, покажи мне свой вкус, будь любезен. Выбирай только то, что нравится. Ни на чьи другие вкусы не ориентируйся, в том числе на вкусы своих предыдущих господ, ясно? И мой угадать не пытайся. Выберешь? Позовешь». В глазах мелькает ужас, но Антер тут же опускает взгляд и приступает к делу. Вообще-то я имела в виду, что он к себе пойдет. Ну да ладно, нужно приготовить документы Лерке. Встаю, направляюсь к сейфу, тут же просекает. «Госпожа Ямалита, что-нибудь не так?» «Все так. Не дергайся, выбирай. Я не за пультом, по своим делам». Вытаскиваю, что нужно, на всякий случай сажусь подальше от него, перебираю и заполняю безобидными на первый взгляд вещами. Шифровки. Уже потом, когда не будет видеть, уменьшу их и запихну. В помаду, что ли? Подарю Лерке помаду. Скажу, цвет понравился, ей пойдет. Прежде всего, необходимо передать параметры местной сети. Хорошо скрыто, наши все никак не взломают. А тут столько интересного найти можно. Я даже официальный сайт трех глав обнаружила, хотя и сомневаюсь, что сами главы в него заглядывают. Еще раз бросаю взгляд на Антера. Если бы на нем были жучки, хоть что-то из моей техники оповестило бы. Но кто знает, вдруг нечто такое... Спросить, что ли? Да ладно, напугаю. А мальчик-то, кажется, увлекся. Вон с каким интересом виртуальные примерки устраивает. Что-то откладывает в сторону, что-то убирает. Пусть развлекается. Примерно через час зовет. А вкус-то неплохой у моего мальчика. Дорогие вещи выбрал. Но качественные, сидят хорошо. Молодец я, что цены не оставила. Не то наверняка побоялся бы, зная, сколько такое удовольствие стоит. А самое важное — без выпендрежа, без претензии. Не то, что дорвался и нагреб, а действительно даже достоинство в выборе проглядывает. Нравится, одобряю. Наши вкусы совпадают. Я бы с таким парнем даже на свидание с удовольствием сходила. Улыбаюсь. Смотрит, ужас в глазах. Понять пытается, о чем я. Да уж, с шутками своими дурацкими будь поосторожнее, идиотка. Перепугала человека. Снова сплошной комок нервов. «Какие будут приказания, госпожа?» Глухо. «Не обращай внимания, это я так глупо шучу». Улыбаясь, заказывая все, что отложил. Смотрит с изумлением. «Я думал, вы что-то одно выберете». «А потом снова сначала?» «Нет уж. Раз тебе нравится, пусть будет. Мне приятно, знаешь ли, если рядом хорошо одетый мужчина». а не раб в уродливых брюках», — судорожно кивает. «Ну все», — улыбаюсь, — «спать давай. И это, смотри мне завтра, чтобы не вздумал, где на людях на колени валиться, ясно?» «Как прикажете». «Я серьезно говорю. Уж держи себя в руках. Пульт брать не буду». «Как не будете?» — пораженно. «А если кто узнает?» «Вот черт. И правда, мало ли что». «Ну, во всяком случае, использовать точно не буду». «Понимание вместе с разочарованием. Вот ты ж, не верит». «Повтори», — произношу. «Что?» — не понимает взгляд, снова затравленный. Вздыхаю, успокаиваюсь. «Чтобы вел себя с достоинством и на колени не валился. Мы всего лишь в кафе и обратно. Постоишь за моей спиной. В этих дурных кафе для господ рабам даже сидеть не позволено. Чем дальше копаешь, тем гаже становится. Знала бы, выбрала бы такое, где для рабов специальные сиденья отведены. Да сегодня так все неожиданно свалилось, а встреча давно уже оговорена именно здесь». «Понял. На колени не становиться», — повторяет несколько нервозно. «Молодец, соглашаюсь. А не справишься?» «Вот черт, чуть не ляпнула, накажу. В роль вжилась коза. Обругав себя, после не удерживаюсь и добавляю. Поцелую». Вскидывает на меня глаза, пытаясь понять. Видит, что посмеиваюсь. Кажется, расслабляется. И даже улыбается.